إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طيب следующий урок. Это новая серия уроков у нас, так ведь? На прошлом уроке был первый, сегодня у нас второй урок из этой темы. Мы начали разбор книги. Книги по акиде. Книги по акиде, книги по манхаджу. Вопрос тебе, только тебе. Наам. Как называется книга, которую мы изучаем? Как не знаю? Тебя не было на прошлом уроке? М? Был. Не слушал? Не повторял. Как называется книга? Как? Шесть основ. По-арабски. Аль-Усулю Ситта. Книга называется Аль-Усулю Ас-Ситта. Переводится как? Шесть основ. Хорошо. Кто является автором книги? Тафаддали. А зачем вы поднимаете руки, если вы не знаете? А, ну тогда, значит, руки где должны быть у нас на уроке? Чтобы учитель не путался и не думал, что поднимают руки. Тай. Кто является автором? Шейх Мухаммад бин Абдул Вахаб ат-Тамими, рахимаху Аллаху та'аля. То есть какие-то еще книги знаем мы его, были изучены нами? Да. Аль-Каваиду аль-Арба. Как переводится Аль-Каваиду аль-Арба? А? Четыре правила. Четыре правила переводится. Джазакум ла хайра. Таиб. Кто мне скажет, с чего начинает шейх свою книгу, что говорит в вступлении книги «Шесть основ»? Я могу вам подсказать. Он говорит «Мин аджиб аль-уджаб ва акбар аль-аят аддаллати аля кудрати аль-малик аль-галлаб ситтату усуль». А, про шесть основ. Машаллах, с логикой все в порядке. А книга «Четыре правила», скорее всего, была про четыре правила. Машаллах, машаллах. О чем речь? Шейх начал свою книгу и сказал, из удивительных вещей и великих знамений Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля шесть основ. Что это за шесть? Шесть основ религии. Шесть основ, шесть постулатов, шесть фундаментальных правил, которые должны знать из правил религии, из правил в том числе акиды также. Шесть вещей. На прошлом уроке мы даже перечислили, что это за шесть вещей. Кто сможет вспомнить? Никто не сможет вспомнить. Молодцы. Баракаллаху фикум ва задакум ильма. Мы сказали Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Эти шесть основ в Коране разъяснил каким образом? Ясным, понятным, простым, доходчивым образом, что понимают ее все, любой. Однако, некоторые люди не поняли этих основ. Однако, где у нас руки во время урока? Однако, некоторые люди этих основ не поняли и не усвоили, несмотря на то, что Аллах, субханаху ва тааля, понятно, ясно, доходчиво, просто объяснил. Некоторые люди все равно не поняли. И не просто некоторые люди, а которые что? Считаются образованными, грамотными, считаются знающими людьми. Они этих вещей не понимают. Простые вещи, о которых сказано в Коране, люди не понимают. Почему? В чем причина? Аллах не дает тауфик. Аллах не всем дает тауфик. Поэтому мы должны всегда просить у Аллаха сопутствия, чтобы Он дал нам понимание, чтобы Он дал, вел нас прямым путем, чтобы Он укрепил нас на религии. Поэтому мы говорим «Ихдина сират аль-мустаким», «О Аллах, веди нас прямым путем». Мы что говорим? «Я мукаллиб аль-кулюб, саббит кальби аля диник». «О тот, кто переворачивает сердца, укрепи мое сердце на твоей религии». Потому что не мы исследуем, не мы понимаем, не мы приобретаем знания. Аллах нам дарует. Рабби зидни ильма. О Аллах, ты мой Господь, ты даруй мне знания. Ты даруй мне знания. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, иннама ана касим, ну Аллаху муати или юати. Я всего лишь разделяю это знание, а Аллах дарует его. Аллах, субханаху ва таля, дарует. Поэтому мы должны это понимать. И вот точно так же здесь. Какие-то вещи являются основополагающими вещами, основами, усуль в религии. В данном случае шейх выбрал сколько усуль? 6. Означает ли это, что их только 6? Нет, не означает. Но это одни из важных 6 вещей. Одни из важных 6 вещей. Шейх выбрал их. И что? И Аллах субханаху ва-тааля понятно, ясно разъяснил Коран, но некоторые люди все равно не поняли. Почему? Аллах не дал им понять. Аллах не повел их к этому, к пониманию этих вопросов. Аллах лишил их возможности осознать, принять эти элементарные вещи, которые понимают даже обычные люди, у которых нет степени доктора, степени магистра в каких-то университетах, институтах и так далее. Потому что все это в руках кого? Аллаха. Именно поэтому в этом указание на величие Аллаха. Поэтому шейх сказал, «Мин аджибль уджаб» – из удивительных вещей. Но в то же время «Мин акбариль аят» – из великих знамений Аллаха. 6 основ, которые Аллах разъяснил понятным образом, даже больше, чем могут предположить люди. Насколько ясно Аллах их объяснил эти основы, что но все равно ошиблись и заблудились в них. Укаля у бани Адам, разумы этого мира, знающие люди, все равно не знают. В этом нам что? Урок, что мы должны всегда просить Аллаха. Просить Аллаха и брать причины, которые сами можем. Некоторые люди думают, а вот я когда захочу, тогда и будет. Я когда решу, тогда и сделаю. Я прочту и все пойму. Я сяду и все заучу. Нет. Если Аллах не пожелает, ничего ты не сможешь выучить. Если Аллах не пожелает, ничего ты не поймешь. Были люди умнее тебя, не смогли понять. Были люди богаче тебя, Аллах субханаху ва тааля не дал им сопутствия, чтобы они садака делали, чтобы они расходовали на пути Аллаха и милостыню давали. Самые скупые люди, несмотря на то, что богатые, ты думаешь, я стану богатым. Нет, это не так. Некоторые люди говорят, я состарюсь и намаз буду читать. Вот мне будет 50 лет, я буду намаз читать. Вот мне будет 60 лет, вот я тогда намаз начну читать. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что ты доживешь до этого возраста? Сколько людей умирают в раннем возрасте, так или нет? Откуда ты знаешь, что ты в этом возрасте, даже если ты доживешь во здравии и сможешь совершать намаз, будучи здоровым, так как повелено было совершать намаз? Никто тебе гарантии не дал. И самый большой вопрос, а откуда ты знаешь, что Аллах посопутствует тебе и поведет тебя этим путем? И облегчит тебе совершение намаза, и разрешит тебе, даст тебе совершать намаз. Откуда ты это знаешь? Не знаешь. Поэтому скажи, ихдина сират аль-мустахим, Аллах, веди меня прямым путем. Обучи меня намазу. Помоги мне поклоняться тебе, благодарить тебе, поклоняться тебе должным образом. И что? И совершай это. Сейчас. Не откладывай на потом. Откуда ты знаешь, что будет потом? Сколько людей думали, что потом, затем и так далее, и что? Нет, Аллах не давал им тауфик. Так же и в этих вопросах, в понимании этих вопросов, точно так же. Тот, кому Аллах субханаху ва тааля тауфик даст, только он сможет что? Воплотить их в жизнь. Хорошо. Это было вступление. Далее шейх разъясняет эти 6 основ. И говорит, сюда чуть поближе сядьте. Мы игрушки играем? Пришли игрушки играть или урок слушаем? Урок слушаем, альхамдулля. Аль-аслюль ауаль. Первая основа. Слушайте внимательно. В чем заключается первая основа? Что это за 6 основ? И в чем суть первой основы? Которая легко, понятно, разъяснена в Коране. Она очень важна. Но некоторые люди все равно ее не понимают. Постараемся понять с помощью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Аль-аслюль ауаль. Ихласу ддини лилляхи тааля вахдаху ля шарика ля. Первая основа заключается в искренности. Искренность перед единым Всевышним Аллахом, у которого нет сотоварищей. И то, что противоречит искренности, а это ширк, многобожие. وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه الأبلد العام. И то, что Коран разъясняет нам эту основу, первую основу, какую? Вопрос искренности, вопрос ихласа. То, что Коран разъясняет его с разных сторон, с разных сторон. И вопросы ширка, вопросы таухида, вопросы искренности в Коране разъяснены, разъяснены разносторонне. Разные виды разъяснения Аллах Субханаху ва Тааля применяет в Коране. Так, что яфхамуху аблядуль амма, понимая даже вот самый простой глупец, поймет. Так Аллах разъяснил хорошо, что даже глупый человек поймет. Сумма лямма сара аля аксариль уммати масар. А затем, когда случилось с нашей общиной то, что случилось, то есть произошло, постигло нашу мусульманскую общину, то, что постигло, имеется в виду из невежества, которое распространилось, из отсутствия знаний, когда постигло их что? Вот этот голод знаний, жажда знаний, отсутствие знаний, то что? Азхара лахуму шайтану лихляса фи сурати танаккус ас-салихин. Пришел шайтан и приукрасил людям, представил им искренность в виде того, что они не любят праведников. Если человек искренний, про него мухлис, про него начали говорить, он не любит праведников. Мы скажем почему. Вот таксир фи хукукихим, и он не отдает их права, не соблюдает права праведников, говорят они. Ва азхара лахуму ширк билляхи фи сурати махаббати ас-салихин ва атба'ихим. А ширк наоборот представил в таком свете, как будто бы ширк это любовь к праведникам и к тем, кто следует по их пути. Смотрите, первый вопрос, который мы должны понять, это вопрос ихласа. Вопрос, что такое ихлас? И то, что несовместимо с этим ихласом, это ширк. Мы должны понять, что Аллах Субханаху ва Тааля очень ясно и подробно и понятно разъяснил эти вопросы, вопросы ихласа и ширка. Но, когда постигла общину то, что постигла, когда люди перестали приобретать знания, когда люди начали отвлекаться на что-то другое, кто-то приумножать имущество, зарабатывать много денег и оставили знания, кто-то направились к другому знанию, которое бесполезно или менее полезно, или даже может быть вредно. Некоторые виды знаний бывают вредными. Прибегаем ко Всевышнему Аллаху Субхану от знания, которое не приносит пользу, и просим его полезного знания. Постигла община то, что постигла. И когда люди лишили знания, пришел шайтан. И приукрасил людям ихлас, который требуется, который нужно соблюдать, который повелел Всевышний Аллах в Коране. Он сказал, те, кто соблюдает ихлас, как представил им это в таком свете, что люди начали говорить, те, кто соблюдает ихлас, они не любят праведников. Они не соблюдают права праведников. Они не почитают угодников Аллаха и приближенных Аллаха людей, говорят они. Вот так перевернул шайтан понятие. А тех, кто делает ширк, те, кто начали делать ширк по причине своего невежества, шайтан наоборот предоставил так, что сказал, что а вот эти люди любят праведников, они почитают праведников и последователей и так далее. Понятно? Вот этот вопрос надо понять. Что такое ихлас? Ихлас – это что-то подобное тому же, что таухид, таухид, единобожие, но чуть более шире. Потому что ихлас включает в себя как поклонение единому Аллаху, поклоняемся только Аллаху, так и поклонение ради Аллаха. Смотрите, только Аллаху и ради Аллаха. Потому что человек, смотрите, один человек может поклоняться мертвым. Могут у мертвых, просят некоторые у мертвых. Люди уже умерли, они говорят, о, такой-то, такой-то святой, а он уже умер давно. Даруй мне ребенка, помоги мне в таком-то, излечи мою болезнь. Можно так делать? Это ширк. Они просят не у Аллаха, так ведь? Другой человек просит у Аллаха и говорит, о Аллах, даруй мне ребенка, о Аллах, прибавь мне знаний, о Аллах, прими мой хадж, прими мою умру, прими мои намазы и мою уразу, просит у Аллаха. Он ширк делает или нет? Этот человек может делать ширк, знаете в чем? Он может просить у Аллаха, но не ради Аллаха. Как? Он может это делать, чтобы увидели его люди. Он говорит, о Аллах, просит Аллаха. Он не просит у джиннов, у мертвых, у угодников, у праведников, у них не просит. Он просит у Аллаха, но он делает это не ради Аллаха. В нем нет искренности. Искренность – это когда ты просишь у Аллаха или когда поклоняешься единому Аллаху и ради Аллаха. И ради Аллаха, субханаху ва тааля. То есть ради награды Аллаха, ради рая Аллаха, ради довольства Аллаха. Мафхум? Не ради показухи, не ради славы, не ради желания чего-либо из этого мира, из этого мирского. Поэтому если человек, допустим, читает намаз, он для кого его читает? Некоторые люди стоят и молятся перед иконами, кто-то перед деревьями, кто-то перед идолами какими-то. Мушрик, так ведь? Это человек мушрик, язычник, многобожник. А кто-то читает намаз Аллаху. Он читает намаз Аллаху, но не ради Аллаха, а ради чего? Возможно, чтобы увидели его люди и сказали: «О, машаллах, он намаз читает, какой он праведный человек». Чтобы увидели, так сказать, этот человек искренен, если у него такая цель. У него ихлас есть? Нету ихласа. Хорошо. Если он делает, читает намаз для того, чтобы потом родители не поругали его. Встает на намаз, потому что знает, что если он не встанет на намаз, то родители его поругают. У этого человека намаз принимается? Нет. Потому что Аллах принимает только искренние дела. Если ты хочешь, чтобы твои дела были приняты, ты должен быть искренен. Делать их ради Аллаха, субханаху ва тааля. Чтобы попасть в рай. Чтобы не вызвать, когда тебя будет на намаз, говорят, вставай. Или просто говорят, вставай, прочитай намаз. Время намаза пришло. Знай, что если ты встаешь, чтобы тебя не поругали родители. Или чтобы, когда тебя спросят, намаз прочитал, сказать, да, прочитал. Да, прочитал намаз. Если ты для этого встаешь, можешь не вставать, продолжай лежать. Твой намаз не будет принят. Более того, тебе еще и грех запишется, если ты для этого встаешь. А для чего ты должен встать? Для чего ты должен голову поднять? Ради Аллаха. Что значит ради Аллаха? Желая рая, желая награды, чтобы Аллах был доволен тобой, чтобы на тебя не гневился Аллах, не родители, чтобы Аллах на тебя не... Если ты встанешь с такой целью и совершишь вуду сначала хорошо, так ведь? Почему я говорю хорошо? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Азбигуль вуду». Хорошо совершайте вуду, полноценно совершайте вуду. И совершишь два ракаат, если ты сделаешь это искренне, то они будут приняты, иншаллах. Если это было в соответствии с сунней. Вот это искренность. Ради Аллаха и Аллаху. Понятно? Когда люди поклоняются Аллаху, это искренность. Это искренность. Если же люди поклоняются не Аллаху, это ширк, не искренность. Это ширк. Когда люди поклоняются, кто-то поклоняется джинам, кто-то поклоняется идолам, кто-то поклоняется деревьям, камням, кто-то солнцу, кто-то звездам, кто-то коровам поклоняется. Чему только не поклоняются. Это все ширк. Это все к чему? Святым и поклоняются, праведникам и так далее. Кому бы то ни было, если это кроме Аллаха, это ширк. Никто этого не заслуживает. Ля иляха илляллах. Этого заслуживает только лишь один Аллах, субханаху ва тааля. И вот Аллах, субханаху ва тааля, вот эти вопросы ясно, понятно разъяснил. Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Вама умиру илля ли ябуду Аллаха мухлисина лахуддина хунафа». И было им приказано только одно, Сури Байна говорит. Смотрите, насколько понятно Аллах объясняет. И было им приказано только одно. Поклоняться Аллаху искренне, будучи ханифами. Что значит ханифами? Единобожниками. Смотрите, было им приказано поклоняться единому Аллаху искренне перед Ним, будучи единобожниками. Но что здесь непонятно? Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит: «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шайан». Поклоняйтесь же Аллаху и не поклоняйтесь никому вместе с Ним, не предавайте Ему сотоварищей. Понятно или нет? Понятно, это аяты Корана. Все понимаете? Все понимаете. Аллах говорит: «Вакада раббука алля та'буду илля ия». И предписал твой Господь не поклоняться никому, кроме Него. Понятно или нет? Можно кому-то, кроме Аллаха? Нет. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ва'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шайан ва биль валидайни ихсана». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему сотоварищей, и хорошо относитесь к родителям. Понятно же все? Понятно. Коран ясно и понятно эти вопросы объясняет. Объясняет нам вопросы ширка. Как сказал автор, «Мин вуджухин шатта» – с разных сторон. С разных сторон Аллах Субханаху ва Тааля объясняет нам, что такое ширк. С той стороны, что Аллах не прощает его. Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Аллах не прощает того, кто делает ширк, то есть поклоняется кому-то кроме него. Однако прощает то, что меньше этому кому пожелает. С другой стороны, Всевышний Аллах объясняет этот вопрос и говорит: «Ва ма юшрик билля, фака аннама харра мина сама». А тот, кто совершает ширк, он подобен тому, кто с небес падает. «Ва тахтафаху тайра, ва тахвих бихи рих фи маканин сахих». Или подхватывает их хищная птица, склевывает во время полета. Или уносит его ветер в далекое место. «Ва ма юшрик билля». Факат харрам Аллаху алейхи джанна. Тот, кто совершает ширк, Аллах рай сделает ему запрещенным. Никогда в рай не зайдет. Харрам Аллаху алейхи джанна. Вама уаху нар. Его местом прибытия будет огонь. Вама ли залимина мин ансар. И не будет у мушриков помощников. Аллах субханаху ва тааля в другом аяте, с другой стороны говорит, объясняет нам, что ширк это зульм, что это несправедливость, что это беззаконие. Аллах говорит, инна ширка ля зульмун азым. Воистину, ширк это великая несправедливость. Великая несправедливость. Сумма ллазина кафару би роббихим ядилюн. Затем те, которые не веруют только, приравнивают кого-то с Аллахом. Говорит Аллах, с разных сторон объясняет. Как нам автор и сказал, что эти вопросы в Коране понятны и ясно объяснены. С разных сторон они, по-разному Аллах их разъяснил. Но когда люди перестали учить Коран, изучать Коран, читать Коран, настигло людей невежество. Это то, что нужно шайтану. И здесь пришел к ним шайтан и что сказал? Сказал, можно поклоняться кому-либо вместе с Аллахом. Ведь это и есть цель шайтана, чтобы он вверг людей в ширк, а затем они зашли в огонь. Он этого и желает. Он наш враг, он не желает нам добра. Шайтан не желает для нас рая. Аллах субханаху ва тааля про него сказал: инна шайтана лякум аду, фаттахизуху адуват». Воистину, шайтан для вас враг. Сделайте его себе врагом. Посчитайте его своим врагом. То есть возьмите его себе в враги, а не в друзья. И шайтан пришел и что сказал? Сказал: смотрите, а вот эти люди, которых вы похоронили, это же праведные люди были, это же устазы, это же аулия, это же были наши праведники. Они поклонялись Аллаху, они учились в мадраса и так далее. Возможно быть, можно попросить у них, чтобы они даровали. Может быть, можно поклоняться Аллаху через них, через поклонение им, достичь довольства Аллаха, субханаху ва-тааля. И некоторые люди что? Сказали, возможно. Да, повелись на уловки шайтана. Клюнули вот на эту уловку шайтана, на эту хитрость. Последовали козням шайтана. И сказали, действительно, это же были праведные люди. Это были праведные люди. Мы же хотим быть как они. Давайте же будем просить у них, сказали они, как шайтан их ширк вел, обманул. И что тогда? Были люди, которые обладают знанием, у которых осталось знание, они изучают Коран. И они им сказали, ни в коем случае нельзя так делать. Ни в коем случае, это противоречит ихласу, это противоречит искренности, это противоречит таухиду. Вы просите у тех, кто умер, даже если они были праведниками, даже если они были угодниками, устазами и аулия, нельзя у них просить, просить можно только у Аллаха. Это право Аллаха. Это право Аллаха на нас, сказали они. Они сказали, просто вы не любите аулия. Мы игрушки играем? Они сказали, просто вы не любите аулия, просто вы не любите праведников. Вы не отдаете их право, сказали они. Мы сказали, мы говорим, их правом может быть то, что мы просим у Аллаха за них дуа. За них, а не у них. За них, чтобы Аллах их помиловал, чтобы Аллах их простил, чтобы Аллах за их праведность ввел их в рай. За них просим у Аллаха, а не у них просим. Есть разница? Великая разница между таухидом и ширком. И мы сказали, их правом является, чтобы мы просили за них. Они сказали, нет, вы нарушители праведников. Вы нарушители прав, вы их не любите. Мы говорим, мы их любим. Почему вы считаете, что мы их не любим? Потому что вы не делаете к ним дуа, вы не просите у них, вы не приближаетесь к ним своими чем поклонением своим. Мы говорим, смотрите, как обманул шайтан. Предоставил им искренность. Видишь, каком? Ненависти к праведникам и несоблюдение их прав. Человек просто искренен перед Аллахом и не поклоняется никому, кроме Аллаха, а его обвиняют в том, что он не любит праведников и что он не соблюдает их права. И называют разными именами, говорят ваххабист и так далее и тому подобное. Придумывают какие-то клички, которые запретил Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Видите, как шайтан обманул. Или наоборот, те, которые говорят, последовали уловкам шайтана и сказали, да, правильно вы говорите, нужно просить у них, у этих мертвых аулия, устазов и так далее, можно у них просить, или можно обращаться к кому-то еще. Сказали, давайте мы тоже так будем делать. Они сказали, вот вы любите их, этих людей, вы соблюдаете их права, действительно. А вот эти ваххабисты, а вот эти плохие люди, они не любят, они не соблюдают. Видите, перепутали. Аллах, субханаху ва тааля, эту основу, основу таухида, основу ихласа, искренности, понятно объяснил. С разных сторон объяснил в Коране. Но некоторые люди что? Все равно не понимают. И мы видим, что люди, образованные люди, которые, может быть, даже кто-то из них знает Коран наизусть, представляете? Знает арабский язык прекрасно, хорошо, впадают вот в эту вещь. Впадают вот в этот ширк и нарушают эту первую основу. Нарушают эту первую основу. И считают, что тот, кто придерживается искренности, он не любит праведников. Он не любит праведников. А тот, кто делает ширк, он как будто бы отдает права и соблюдает их права. Вот эту вещь нам нужно понять, что шайтан пытается обмануть. С разных сторон пытается обмануть и подойти. Но не нужно вестись на его уловки. Не нужно поддаваться козням шайтана. Нужно осознавать то, что шайтан, он для нас враг. Он ничего хорошего нам не желает. Ничего хорошего не желает. А для того, чтобы это понять, нужно изучать. Нужно понять, что такое ихлас. Читать Коран, вот эти аяты, где Аллах Субхану ва Тааля ясно. И просить Всевышнего Аллаха хидаята, чтобы он дал нам понимание этих вопросов. Что такое ширк. Узнать ширк для того, чтобы сторониться ширка. Для того, чтобы шайтан и последователи шайтана не могли обмануть нас в этих вопросах. Не могли обмануть нас и что ввести в ширк. Поняли? Вот это первый вопрос, который хотел нам донести до нас шейх, это вопрос ихласа. Вопрос ихласа и таухида, и тому, что противоречит этому, вопрос ширка. Вопрос ширка. И то, как шайтан пытается перевернул. Это цель шайтана. Аллах субханаху ва тааля нас предупредил и сказал в Коране: «Уазайяна лахуму шайтану а'малахум». И приукрасил им шайтан их дела. Приукрасил так, что скверное, ширк, они посчитали красивым и хорошим. Что заблуждение, батыль и даляль, они посчитали прямым путем и религиозностью. У Аллаху аль-Мустаан. Мы говорим, это из уловок шайтана. Это шайтан так обманул людей. И вы должны вернуться к Корану и к Сунне, для того, чтобы правильно это понимать. Для того, чтобы правильно понимать эти вопросы. И просим Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля понимания в них. На следующий урок, иншаллах, будем разбирать вторую основу из шести основ, которые донес до нас шейх. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакум Аллах хайран.